Глава 20. Рафаэль. Шестая бутылка текилы закончилась, а паршивые мыслишки из головы так никуда и не подевались. Наверное, стоило на водку перейти. Может, хоть тогда перестану мучиться тупыми противоречиями, связанными с одной девчонкой. И зачем я продолжаю эту бессмысленную игру? Собирался развлечься, а на деле? Какая-то херня получается. Отправил бы ее во свояси и все. Жил бы, как раньше, когда все просто и понятно. Уже столько возможностей ей предоставил сознаться. Но нет, не сказала. И сама какую-то странную игру продолжала вести. Только до меня все никак не доходило, в чем именно числился ее смысл. Вот чего ей от меня на самом деле надо? Познакомиться она хотела. Познакомились, а дальше что? Еще и про детскую влюбленность эту свою мне зачем-то опять сказала. Не в первый раз слышал, и если тогда на яхте я просто удивился подобному раскладу, то теперь непонятно, с чего еще и чувство вины накатило. Можно подумать, я действительно мог бы быть повинен в том, что разрушил чьи-то надуманные грезы. Непонятно, с какой стати вообще появившиеся. Разочаровал. Паршивое ощущение, если честно. А сам? Зачем продолжаю делать вид, будто ничего не происходит? Тоже никак не доходило. И отпустить ее не получалось. Впрочем, дядюшка и тут подсобил. Теперь, если бы я и захотел в самом деле, все равно не мог бы от нее избавиться. Черта с два теперь оставит нас в покое. А ведь еще вчера думал, что у меня есть целых 5 лет свободы. Ни хрена у меня нет. Только поток непонятных мыслей, будто долбанное сверло, проворачивающихся в моем разуме, подобно раскаленному металлу. Да, точно пора переходить на водку. Подумав о последнем, поднялся из кресла, направившись к столу со спиртным. Благо, ассортимента того в моем кабинете было прилично. А еще, прихватив с собой бутылку, решил, что пора уже прекратить изображать затворника. Раз уж это все равно ни черта не помогает. И вышел в коридор. Надо бы хоть поинтересоваться, как там моя гостья устроилась. У прислуги, не у нее самой, конечно же. Видеть младшую дочь альфа-клана Серых Волков, честно говоря, совсем не хотелось. Желательно до конца дней. Самоубийца тогда, что ли? Мелькнула тоскливая мысль в довесок к предыдущей, как только понял, что в коридоре не один. Главная виновница моего дебильного состояния еще не была видна обзору. Но аромат цветущего сада, присущий серой волчице, пропитал легкие до такой степени, что аж тошно стало. Девчонка была не одна. Ее сюда, ко всему прочему, притащил мой заботливый братец, которого я сам же просил за ней присмотреть. Сбежал бы, воспользовавшись боковой лестницей, да только поздно. «Ну вот и потеря наша нашлась», — хмыкнул Николас, увидев меня. «И вот точно знаю, прекрасно понимает, что никаким беседам я сейчас не расположен, но намеренно что?» «Выводит меня из себя». «Определенно». Всплыла еще одна мысль ответно. Как только я остановил взгляд на сцепленных вместе ладонях подошедшей парочки. Сама Ангелина бросала на меня неуверенные, виноватые взгляды и молчала, частично прячась за спиной своего спутника, что закономерно взбесило еще больше. «Куда же я денусь?» — ухмыльнулся ответно. Больше не считая нужным обсуждать еще что-либо, все же воспользовался боковой лестницей. Жаль, парочка сделала то же самое. Точнее, судя по всему, девчонка как раз не разделяла особого энтузиазма таскаться за мной. Но старший из последнего поколения Ливей рассчитал иначе. Чтоб его. В свете уличных фонарей водная гладь бассейна отливала бирюзовыми оттенками. Раз уж напиться в одиночестве у меня все же не получится, решил, что воспользуюсь хотя бы этим. Оставив взятую с собой бутылку водки у ближайшего шезлонга, стянул с себя рубашку и вышагнул из брюк прямо на ходу, нырнув на самую глубину. Провел под водой ровно столько, пока в легких не запекло от недостатка кислорода. А когда вновь позволил себе дышать, то ушлого родственничка и след простыл. Зато девушка сидела на краю бортика с опущенными в воду ногами. Заметив, что я вынырнула, она тяжело вздохнула и стукнула пяткой по поверхности. «Прости меня», — произнесла негромко, глядя на разошедшиеся круги от удара. «Я не хотела тебя расстроить», — снова вздохнула. «Я просто не знаю, почему говорю тебе все эти глупости, если честно». Нахмурилась и замолчала. В который раз почувствовала себя последней сволочью. «С каждым разом приносить извинения у тебя получается все лучше и лучше», — усмехнулся, приблизившись к ней. «Правда, в этот раз не думаю, что я их заслужил». Улыбнулся как можно теплее, стараясь скрыть за этой эмоцией истинно одолевающее подсознание. «И мне нравится, когда ты говоришь все эти глупости, так что не стесняйся, продолжай», — дополнил великодушно. Ангелина неуверенно улыбнулась и покачала головой. «Не думаю, что это хорошая идея, учитывая, что по итогу ты расстраиваешься из-за этого». Заметила и поднесла руку, тронув мои волосы, и практически сразу убрала, ухватившись за бортик бассейна. «Никогда до встречи с тобой не видела рыжих. Только на фотографиях в интернете», — пояснила виновата свои действия. «Они у тебя на настоящее пламя похожи. Все время кажется, что если дотронуться, обязательно обожжешься. Извини». В очередной раз попросила прощения, продолжая смотреть на мою макушку. Вот уж не знаю, насколько моя внешность могла сочетаться с пламенем, но даже столь невинного жеста с ее стороны вполне хватило, чтобы в груди настоящий пожар разразился. Настолько непреодолимо захотелось почувствовать ее прикосновение снова. Не стал себе отказывать в этом. «Я ведь уже говорил тебе, что не всегда одного слова «извини» бывает достаточно». Поинтересовался и, не дав ей время обдумать, схватил за талию, увлекая за собой под воду. Вынырнул практически сразу же. Не был уверен в том, что она не наглотается воды. И так и не отпустил, крепко прижав к себе, пристально глядя в растерянные синие глаза напротив. Сказать ей, что ли, чтоб перестала носить эти дурацкие линзы? Но то про себя. Вслух. Вот прямо сейчас мне кажется, что не только я сам. Целый океан может сгореть, — прошептал тихонько. Пальчики Ангелины крепко вцепились в мои плечи, почти до боли. «Почему?» Пробормотала едва слышно, а после поднесла одну руку к моему лбу, отводя с него намокшую прядь. Да так и не отпустила, рассматривая это с любопытством ребенка. «Что я там говорил о том, чтобы больше никогда в жизни ее не видеть?» Теперь казалось наоборот. Сдохну скорее, чем отпущу. Парадокс, мать его. «Ты мне скажи», — отозвался все так же тихо. «Все из-за тебя, Ангелина», — добавил уже про себя. Та отвлеклась от своего занятия, уставившись на меня в полнейшем изумлении. «Я?» Удивилась она. «Но я ничего не сделала». Покачала головой и отняла руку от моих волос. А после вовсе попыталась отплыть от меня подальше. «Отпусти, пожалуйста». Попросила совсем тихо, когда не смогла исполнить задуманное. И не подумал даже выполнять ее просьбу. «Не хочу», — сказал как есть. «Почему?» Отозвалась она шепотом. Ладони, которыми она теперь держалась за мои руки, сжались крепче. Вновь ощутил себя последней сволочью. Бессовестно пользующейся беспомощностью той, кто слабее. И все равно не отпустил. Если уж на то пошло, что она, что ее не в меру заботливая сестра прекрасно понимали, что я далеко не монах. И приступами благородства страдаю лишь иногда. Да, неплохое оправдание. Собственной вероломности. «Обязательно должна быть причина?» «Не знаю. Наверное. Нет?» Выдала она сразу несколько предположений, продолжая смотреть на меня все с той же беспомощностью. То ли количество употребленного алкоголя так дурманило мои мозги, То ли опасно близкое присутствие девчонки и ее видимая уязвимость, но даже факт того, что тем самым я практически подписываюсь перед тем, как клан Серых Волков меня по свету живет, нисколько не остановил от дальнейшего. «Нет», — согласился и с ней, и с самим собой, притом с такой легкостью, будто то было само собой разумеющееся. «Привыкай». «К чему?» Тело в моих руках напряглось, будто в статую обратилось. «Ну, раз уж начал, отступать поздно». «К тому, что я буду так близко к тебе», — озвучил очевидное. Ангелина шумно втянула в себя воздух, да так и не выдохнула, глядя на меня теперь в полнейшем смятении. «Зачем?» Мягко улыбнулся ей, убрав одну руку с ее талии, чтобы обхватить за затылок, на что она тут же выставила перед собой руки. Прижала ладошки к моей груди в намерении оттолкнуть. Но так и не сделала ничего такого. «На это тоже обязательно должна быть причина», — усмехнулся встречно. «Но если уж тебе так хочется, об этом мы еще поговорим. Позже». Сдерживаться, чтобы не зайти дальше, стоило немало сил. Все эти дни. И где-то тут они закончились. Звериная сущность бесновалась не первые сутки. Ментальный поводок буквально трещал по швам, выпуская наружу все то, что бурлило и требовало выплеска. Должно быть, выглядело слишком грубо, но животное начало планомерно брало верх, и справиться с одолевающей жаждой не осталось ни шанса. Не убивать же всех обитателей виллы, чтобы перенаправить эмоции в другое русло. Однозначно нет. Да и к чему столько сложностей, если все необходимое совсем рядом? Просто возьми. И я взял. Впился в манящие губы, сжимая в объятиях свое наваждение куда крепче, возможно, даже слишком. Где-то на краю сознания та самая разумная часть меня, что еще оставалась живой, царапала череп в призывах притормозить со скоростью. И я почти помнил о ней. Лишь поэтому вытащил девчонку из воды, уложив на твердую поверхность, подминая под себя, задирая подол платья, обнажая стройные бедра, не разрывая поцелуй. Хотя куда проще было бы банально разорвать на ней этот ее провокационный наряд, заставить обнять меня своими красивыми ножками, разведя их пошире. Самому избавиться от последнего клочка ткани и просто войти в нее одним толчком. После чего вбиваться в податливое тело снова и снова на грани того же помешательства, пока все остальное просто не перестанет существовать. Останутся лишь ее тихие стоны, такие же соблазнительные и искушающие, как в реальности. Пил их вместе с новыми поцелуями один за другим и никак не мог насытиться. Кажется, становилось лишь хуже. Едва ли во мне осталось хоть что-то адекватное. А нижнюю часть ее белья я все же разорвал. По неосторожности, когда подцепил мешающее кружево проступившими когтями. То и отрезвило. Не меня, солнечную девочку. «Не надо», — промямлила испуганно. «Да, все-таки напугал. Не надо было приезжать в Рио». Прорычал до сих пор, не в состоянии отпустить ту, что пробудило все худшее. И в офис ко мне в качестве референта тоже приходить не надо было. Добавил едва ли внятно, слишком близко был оборот. Грубо? Еще как. Но правда же... Независимо от того, поняла ли она истинный посыл. Достало все. Хотя с обретением выдержки то очень даже помогло. Пусть и жалкой капли, которой оказалось вполне достаточно, чтобы ослабить хватку. «Только не беги», — предупредил прежде, чем предоставить ей шанс избавиться от меня. Ничего не сказала. Воспользовалась предоставленной возможностью. Максимально осторожно и тихо, чтобы не провоцировать взбесившегося во мне зверя еще больше. Пока я искал в себе дополнительные силы не направиться за ней вслед, чтоб не сделать все то же самое, что и собирался, только уже не здесь. а в любом другом месте, где поймаю, независимо от наличия свидетелей и ее согласия, или той разумной части меня, что живой уже, не выглядела. Перед сознанием сплошная жгучая пелена повисла. И да, как по мне, фора в 50 секунд более чем достаточная. Тем более, что моя добыча все-таки побежала. Волчья сущность сорвалась поводка в тот же миг. Обернулся в первом же прыжке. Догнал ее. Давил и не успела добраться. Поймал и уложил прямо на садовую лужайку. От давно мешающей одежды сразу избавился. Треск разорванной ткани отразился легкой дрожью по бархатной коже, лежащей подо мной. Предвкушение такой легкой и скорой победы пьянило разум куда хлеще всего выпитого ранее алкоголя. Пока я смотрел ее расширившиеся зрачки, ловил каждый рваный вдох-выдох и прислушивался к скорому ритму девичьего сердцебиения. Хотя и того мало. Жажда преобладания переросла в нечто иное. Хотелось не просто покорить и преобладать. Чтоб сама нуждалась, вздрагивала от моих прикосновений отчетливее, а сердечко билось в такт с моим. Чтоб девчонка наслаждалась всем этим, как и я сам, а может, куда больше. Чтоб сама тянулась навстречу и умоляла. И да, она будет умолять. Зверь уступил и отошел на второй план, позволяя вернуть человеческий облик. Рафаэль. И едва ли я в состоянии ответить, как и вообще что-либо говорить. В легких весь воздух заканчивается, с такой силой печет. И я не дышу им. Ей дышу. Касаюсь пальцами стройных изгибов, улавливая, как мелко дрожит она подо мной. Веду по ключицам. Смещаюсь вдоль линии груди, тронув языком затвердевшие соски, все же втягиваю в себя кислород. До сих пор не чувствую тот. Лишь ее аромат, что пропитывает меня всего насквозь. Искренне стараюсь не торопиться. Но едва ли меня можно назвать достаточно нежным. Слишком непреодолимо тянет попробовать ее всю. И я пробую, чуть прикусывая. Зализывая оставленный след, я осыпаю голодными поцелуями хрупкие плечи, соблазнительную грудь, плоский животик, покатые бедра, раздвигаю их шире. Она дрожит сильнее и отчетливо вздрагивает, едва мой рот оказывается между красивых стройных ножек. Рафаэль. Она чертовски влажная и горячая ровно так, как я хочу. Привкус ее возбуждения отзывается внутри чем-то столь же пьянящим, как самый терпкий градус. Девичьи стоны становятся все протяжнее и громче. Спустя считанные минуты и десятки ударов ошалело бьющегося сердца, она не просто дрожит. Откровенно извивается, кусая губы, о чем-то бессвязно бормочет, оставляя глубокие росчерки на моей шее. Ноготочками впиваясь в ту. И да, умоляет. Едва ли я достаточно слышу и разбираю. Слишком сильно грохочет собственный пульс, когда я чувствую, насколько близка она к грани своего оргазма. Не позволяю. Не без меня. Вторгаюсь одним резким глубоким толчком. И замираю, вновь теряя контроль от ощущения, насколько же охрененно чувство того, как туго и крепко она сжимает с собой мой член. Вдох. Выдох. Пауза. Снова осыпаю ее поцелуями, оставляя возможность привыкнуть. Глажу, ласкаю и искупаю вину за причиненную боль, как могу. И лишь после того, как она нетерпеливо подается навстречу сама, делаю первое движение внутри нее. Сперва медленно. С каждым последующим толчком постепенно ускоряя темп. Ни черта уже не соображаю. Ведомы элементарным инстинктом, что подстегивают новые искушающие стоны срывающихся с девичьих уст. Собираю каждый. Не прекращаю терзать ее губы, пока вдалбливаюсь в нее, как помешанный. и совсем не сдерживаюсь на волне все того же инстинкта, вонзая клыки в районе ее предплечья, инстинктивно кончая вместе с ней. Теперь уже точно моя.